так и там вроде тоже не цель, а средство. Цель же у нас — действительное исправление, чтобы из лагерей выходили сознательные труженики. Усвоено. Хоть и принуждая, но мы все-таки исправляем, и тоже, оказывается, через страдания, только неизвестно от чего. Но тут же, на соседней странице, при помощи революционного насилия исправительно-трудовые лагеря локализуют и обезвреживают преступные элементы старого общества. Предисловие Вышинского к книге Авербах «От преступления к труду», страница 7. И все старого общества. И в 1952 году все будет старого общества. Вали волку на холку. Так уж об исправлении ни слова. Локализуем и обезвреживаем. И в том же 1934 году двуединая задача подавления плюс воспитание кого можно. Кого можно, выясняется. Исправление это не для всех. И уж у мелких авторов так и порхает, готовый откуда-то цитаткой, исправление исправимых, исправление исправимых, а неисправимых в братскую яму, на луну Колыма. Под Шмидтиху, Норильск. Даже исправительно-трудовой кодекс 1924 года с высоты 1934 юристы Вышинского упрекают в ложном представлении о всеобщем исправлении. Потому что кодекс этот ничего не пишет об истреблении. Никто не обещал, что будут исправлять 58-ю. Вот и назвал я эту часть «Истребительно-трудовые». Как чувствовали мы шкурой нашей. А если какие цитатки у юристов сошлись кривовато, так подымайте из могилы стучку, волоките Вышинского и пусть разбираются, я не виноват. Это сейчас вот, за свою книгу садясь, обратился я полистать предшественников. Да и то добрые люди помогли, ведь нигде их уже не достанешь. А таская замызганные лагерные бушлаты, мы о таких книгах не догадывались даже. Что вся наша жизнь определяется не волей гражданина-начальника, а каким-то легендарным кодексом труда заключенных, это не для нас одних был слух темный, параша, но и майор, начальник Олпа, ни за что б не поверил. Служебным закрытым тиражом изданные, никем в руках не держанные, еще ли сохранились они в гулаговских сейфах, или все сожжены как вредительские, никто не знал. Ни цитаты из них не было вывешено в культурно-воспитательных уголках, ни циферки не оглашено с деревянных помостов. Сколько там часов рабочий день? Сколько выходных в месяц? Есть ли оплата труда? Полагается ли что за увечье? Да и свои ж бы ребята насмех бы подняли, если вопрос задашь. Кто эти гуманные письмена знал и читал, так это наши дипломаты. Они-то, небось, на конференциях этой книжечкой потрясывали. Так еще бы. Я вот сейчас только цитатки добыл, и то слезки текут. В руководящих началах 1919-го. Раз наказание не есть возмездие, то не должно быть никаких элементов мучительства. В 1920-м. Запретить называть заключенных на «ты». А, простите, неудобно выразиться, а в рот можно? Исправ труд кодекс 1924 года. Статья 49. Режим должен быть лишен признаков мучительства, отнюдь не допуская наручников, карцера, строго одиночного заключения, лишения пищи, свидания через решетку. Ну и хватит. А более поздних указаний нет. Для дипломатов и этого довольно. ГУЛАГу и того не нужно. Еще в Уголовном кодексе 1926 года была статья 9. Случайно я ее знал и вызубрил. Меры социальной защиты не могут иметь целью причинения физического страдания или унижения человеческого достоинства и не ставит себе задачи возмездия и кары. Вот где голубизна. Любя оттянуть начальство на законных основаниях, я частенько тараторил им эту статью, и все охранители только глаза таращили от удивления и негодования. Были уже служаки по 20 лет, к пенсии готовились, никогда никакой 9-й статьи не слышали, да, впрочем, и кодекса в руках не держали. О, умная, дальновидная, человеческая администрация сверху донизу! Как писал в «Лайфе» верховный судья штата Нью-Йорк Лейбовиц, посетивший ГУЛАГ. Отбывая свой срок наказания, заключенный сохраняет чувство собственного достоинства. Вот как понял он и увидел. О, счастлив штат Нью-Йорк, имея такого проницательного осла в качестве судьи! Ах, сытые, беспечные, близорукие, безответственные иностранцы с блокнотами и шариковыми ручками! От тех корреспондентов, которые еще в Кими задавали зэкам вопросы при лагерном начальстве, «Сколько вы нам навредили в тщеславной страсти блеснуть пониманием там, где не поняли вы ни хрена собственного достоинства, того, кто осужден без суда, кого на станциях сажают задницей в грязь, кто по свисту плетки гражданина-надзирателя скребет пальцами землю, политую мочой, и относит, чтобы не получить карцера, тех образованных женщин, которые, как великой чести, удостаивались стирки белья и кормления собственных свиней гражданина-начальника лагпункта, и по первому пьяному жесту его становились в доступные позы, чтобы завтра не околеть на общих. Огонь, огонь! Сучья трещат, и ночной ветер поздней осени мотает пламя костра. Зона темная, у костра я один, могу еще принести плотничьих обрезков. Зона льготная, такая льготная, что я как будто на воле. Это райский остров, это шарашка Марфина и ее самое льготное время. Никто не наглядывает за мной, не зовет в камеру, от костра не гонит. Я закутался в телогрейку, все-таки холодновато от резкого ветра. А она, который уже час стоит на ветру, руки по швам, голову опустив, то плачет, то стынет неподвижно. Иногда опять просит жалобно: «Гражданин начальник, простите, простите, я больше не буду». Ветер относит ее стон ко мне, как если бы она стонала над самым моим ухом. Гражданин начальник на вахте топит печку и не отзывается. Это вахта смежного с нами лагеря, откуда их рабочие приходят в нашу зону прокладывать водопровод, ремонтировать семинарское ветхое здание. От меня за хитросплетением многих колючих проволок, а от вахты в 2 шагах под ярким фонарем понуренно стоит наказанная девушка, ветер дергает ее серую рабочую юбочку, студит ноги и голову в легкой косынке. Днем, когда они копали у нас траншею, было тепло, и другая девушка, спустясь во враг, отползла к Владыкинскому шоссе и убежала. Охрана была растяпистая. А по шоссе ходит московский городской автобус. Спохватились — ее уже не поймать. Подняли тревогу. Приходил злой черный майор. Кричал, что за этот побег, если беглянку не найдут, весь лагерь лишает свиданий и передач на месяц. И бригадницы рассвирепели, и все кричали, особенно одна, злобно вращая глазами, чтоб ее поймали проклятую, чтоб ей ножницами ширк-ширк голову остригли перед строем. то не она придумала. Так наказывают женщин в ГУЛАГе. А эта девушка вздохнула и сказала: «Хоть за нас пусть на воле погуляет». Надзиратель услышал. И вот она наказана. Всех увели в лагерь, а ее поставили по стойке смирно перед вахтой. Это было в 6 часов вечера, а сейчас 11 ночи. Она пыталась перетаптываться, тем согреваясь. Вахтер высунулся и крикнул: «Стой смирно! Хуже будет!» Теперь она не шевелится и только плачет. «Простите меня, гражданин начальник, пустите в лагерь, я не буду». Но даже в лагерь ей никто не скажет: «Святая, войди». Ее потому так долго не пускают, что завтра воскресенье. Для работы она не нужна. Беловолосая такая, простодушная, необразованная девчонка. За какую-нибудь катушку ниток и сидит. Какую ж ты опасную мысль выразила, сестренка! Тебя хотят на всю жизнь проучить. Огонь, огонь! Воевали, в костры смотрели, какая будет победа. Ветер выносит из костра недогоревшую огненную лузгу. Этому огню и тебе, девушка, я обещаю, прочтет о том весь свет. Это происходит в конце 1947 года, под 30-ю годовщину октября, в стольном городе нашем Москве, только что отпраздновавшем 800-летие своих жестокостей, в 2 километрах от Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. И километра не будет до Останкинского дома творчества крепостных. Крепостных. Это сравнение не случайно напрашивалось у многих, когда им выпадало время размыслить. Не отдельные черты, но весь главный смысл существования крепостного права и архипелага один и тот же. Это общественное устройство для принудительного и безжалостного использования дарового труда миллионов рабов. 6 дней в неделю, а часто и 7, туземцы архипелага выходили на изнурительную барщину, не приносящую им лично никакого прибытка. Им не оставляли ни 5-го, ни 7-го дня работать на себя, потому что содержание выдавали месячиною, лагерным пайком. Также точно были они разделены на барщинных, группа А, и дворовых, группа Б, обслуживающих непосредственно помещика, начальника лагпункта и поместья зону. Хворыми, группа В, признавались только те, кто уже совсем не мог слезть с печи, с нар. Также существовали и наказания для провинившихся, группа Г. Только тут была та разница, что помещик, действуя в собственных интересах, наказывал с меньшей потерей рабочих дней. Плетьми на конюшне, карцера у него не было. Начальник же лагпункта по государственной инструкции помещает виновного в ШИЗО, штрафной изолятор, или БУР, барак усиленного режима. Как и помещик, начальник лагеря мог взять любого раба себе в лакеи, в повара, парикмахеры или шуты, мог собрать и крепостной театр, если ему нравилось, любую рабыню определить себе в экономке, в наложнице или в прислугу. Как и помещик, он в волю мог дурить, показывать свой нрав. Начальник химкинского лагеря, майор Волков, увидел, как заключенная девушка сушила на солнце распущенные после мытья долгие льняные волосы, почему-то рассердился и коротко бросил остричь. Ее тотчас остригли. 1945 год. Менялся ли помещик или начальник лагеря, все рабы покорно ждали нового, гадали о его привычках и заранее отдавались в его власть. Не в силах предвидеть волю хозяина, крепостной мало задумывался о завтрашнем дне, и заключенный тоже. Крепостной не мог жениться без воли барина, и уж тем более заключенный только при снисхождении начальника мог обзавестись лагерной женой. Как крепостной не выбирал своей рабской доли, он не виновен был в своем рождении. Так не выбирал ее и заключенный. Он тоже попадал на архипелаг чистым роком. Это сходство давно подметил русский язык. Людей накормили. Людей послали на работу. «Сколько у тебя людей? Пришли ко мне человека». «Людей, люди, о ком это?» Так говорили о крепостных, так говорят о заключенных. И, конечно, о колхозниках и чернорабочих. Но того сравнения мы сейчас не продолжим. Так невозможно, однако, сказать об офицерах, о руководителях, сколько у тебя людей, никто и не поймет. Но, — возразят нам, — все-таки с крепостными не так уж много и сходства, различий больше. Согласимся, различий больше. Но вот удивительно, все различия к выгоде крепостного права, все различия к невыгоде архипелага ГУЛАГа. Крепостные не работали дольше, чем от зари до зари. Зэки в темноте начинают, в темноте и кончают. Да еще не всегда и кончают. У крепостных воскресенье было свято.